Мэри нагляделась и заметила еще одну дверь, которая вела, может быть, в спальню, может, в кабинет. Переступив через одежду, боясь и в то же время подбадривая себя, она постучала в дверь и открыла ее. Там было темно. Пахло химикалиями. Мэрин постояла минуту, стараясь успокоиться. Она видела небрежно застеленную кровать и на полу неаккуратную стопку детективных романов. На столе стояли лотки и бутыли, наверняка как-то связанные с фотографией. Стены были оклеены обоями, рисунок которых показался Мэрин очень странным. Она невольно подошла к окну и раздвинула шторы. Посмотрела на обои. Глаза ее расширились. Она подошла поближе. Теперь, когда свет проник сюда, стало понятно, что стены оклеены фотоснимками, неисчислимым количеством снимков, больших и маленьких, сплошным ковром, покрывающих три стены комнаты. Она с любопытством вгляделась в них. И тут до нее дошло, что на всех снимках, на всех, без исключения, запечатлен один человек. Джеральд Скотту. Джеральд серьезный. Джеральд улыбающийся. Джеральд на коне. Джеральд стоит на земле. Джеральд одетый. Джеральд обнаженный. Джеральд в каких-то странных позах. Изумленная, потрясенная Мэриан не могла оторвать взгляда от фотографий. В этот миг солнце показалось из-за облаков, сад за окном осветился, и луч коснулся ее плеча. Виновата, будто застигнутая на месте преступления, она повернулась к свету и уткнулась взглядом в лицо Денниса Ноулана. Он стоял там, на террасе, и смотрел на нее. В глазах его промелькнул ужас или гнев, а, может быть, отвращение. Он взмахнул рукой и отвернулся. «Подождите, Деннис, постойте!» Мэриан бежала за ним, цепляясь за кусты куманики и молодые побеги, и догнала, когда Деннис уже подходил к калитке. Он обернулся. Деннис успел нарядиться для музыкального вечера. В темно-синий костюм, воротничок и галстук. В непривычной для себя одежде он выглядел неуклюжим и мешковатым. Он повернулся к Мэриан, и она увидела, что глаза его сужены от гнева. Впервые она почувствовала какой-то страх перед ним. «Деннис, пожалуйста, в чем дело?» «Действительно, в чем?» «Из окна вы мне показались таким странным. Из комнаты Джеймси. Меня не касается, в какой вы были комнате». «Нет, вы не поняли. Не в том дело. Джеймси там не было. Я искала его, но там его не было. Я впервые попала к нему в комнату. Меня это не касается». «Деннис, не сердитесь. Я не понимаю. Почему вы посмотрели таким диким взглядом, а потом махнули рукой? Мне показалось, вы меня позвали». «Не звал я вас. Мне кажется, вы суете нос куда не следует и слишком много думаете. Если вам сейчас велят уехать, ее сердце вряд ли выдержит».